Согласно статистическим данным Организации Объединенных Наций, через 30 лет на земном шаре будет проживать 6 или 7 миллиардов людей, то есть почти вдвое больше, чем сегодня. Где взять пищу для всех? Перенаселенные материки не в состоянии ее дать. Две трети поверхности нашей планеты составляют океаны. Поэтому пищевые продукты нужно искать в морских глубинах. А что касается тюленей, то в эпоху планового хозяйства человеку придется найти какую-то золотую середину. Не дать погибнуть арктическим тюленям, но в то же время не позволить им лишать род людской источников пищи. Все, что сказано о тюленях, обитающих в водах Гренландии, до недавнего времени было уделом также их дальнего родственника, морского котика, принадлежащего к семейству ушастых тюленей. Часть своей жизни этот вечный странник проводит, кочуя по своим неизменным маршрутам от южных границ Тихого океана до Берингова моря. Внешне он отличается от тюленей. У него иные повадки, и, очевидно, происхождение его также другое. Род свой он ведет от сухопутных хищников, и позднее других ластоногих обосновался в морских водах. Позднее всех, переселившись в море, морской котик сохранил до сего дня и больше признаков сухопутного млекопитающего. Его изящную голову украшают отчетливо видимые ушные раковины, тогда как у остальных его родственников тюленей остались лишь ушные отверстия. Для передвижения по суше он, единственный из всего отряда ластоногих, пользуется четырьмя конечностями. Опираясь на передние ласты, он подгибает задний вперед. Это не под силу никакому другому семейству тюленей, которые медленно и неуклюже ползают по льду. Сухопутное происхождение морского котика ярче всего проявляется в воде. Плывя, он не пользуется задними конечностями, как другие тюлени, а гребет длинными, словно человеческие руки, передними ластами, легко и грациозно действуя ими, точно птица крыльями. Веретенообразное туловище, словно торпеда, разрезает океанские волны со скоростью, достигающей 25 км в час. Плавает он волнообразно, чем также отличается от других тюленей. То всплывая через регулярные промежутки времени над поверхностью, то вновь погружается в воду. Точно так же, как это делают пингвины в водах Антарктики, которые тоже миллионы лет назад перешли с суши на море. Пушистый, густой, блестящий мех морского котика был уже давным-давно известен в Пекине, где он ценился наравне с соболем и горностаем. В начале XVIII века мех морского котика стал известен в Москве при царском дворе, попав сюда из отдаленных восточных окраин страны. Мех вызвал восхищение, его высоко оценили. Посыпались нетерпеливые требования добывать как можно больше этих роскошных шкурок. Сибирские зверобои Из кожи лезли вон, но не могли много добыть их. И неизвестно, когда человек обнаружил бы, наконец, крупнейший в мире лежбище котиков, если бы не случайно признание старого охотника с далекой Камчатки.